Они подошли к краю навеса, и Пимур наконец понял. Проходы, конечно, есть, только они прикрыты от палящих лучей солнца полотнищами ткани. В потоке людей, безостановочно льющимся мимо ларьков и прилавков, оказалось очень легко затеряться. Он заметил, как Минолли обернулась, ища его глазами. Но Сибил что-то сказал ей на ухо, и девушка, пожав плечами, двинулась дальше. Пьемур почти сразу же уловил разительное отличие этой ярмарки от тех, которые ему доводилось повидать на Западе. Здесь никто не торопился. Чтобы отстать от спутников, Пьемур сознательно шел нога за ногу, а когда попробовал двинуться в привычном темпе, то мгновенно спохватился. Здесь все ходили неспешно. Никто не размахивал руками, не суетился. Голоса журчали томно и протяжно. Улыбки еле-еле струились, и даже у смеха был ленивый оттенок. Прохожие держали в руках длинные, наполненные жидкостью трубочки, которые то и дело посасывали. На каждом шагу попадались лотки с разнообразными прохладительными напитками и фруктами. Через каждый десяток прилавков посетителей ожидала просторная палатка, где можно было передохнуть, на скамье или просто на песке. На углах полотнища были приподняты, и долетавший с реки прохладный ветерок обдувал места для отдыха и проходы к прилавкам. Для начала Пьемур обошел всю ярмарку. Несмотря на веющий ветерок и минимум физических усилий, народ, лениво прогуливающийся вдоль прилавков, почти не разговаривал. Как заметил Пьемур, большинство разговоров, будь то беседа или торговля, начинались, когда обе стороны удобно усаживались. Когда он истратил мелкую монетку на трубочку с фруктовым соком и несколько сочных ломтиков войлочной дыни, а потом, отыскав незаметное местечко в одной из палаток, устроился поудобнее и, попивая и закусывая, приготовился слушать. Ему понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к мягкому выговору здешних уроженцев. Приглушенная беседа, которую вели двое мужчин слева от него, оказалась сущей ерундой. Один отчаянно расхваливал косолапых скакунов, которых надеялся выгодно обменять. Другой превозносил достоинство обычной породы. Раздосадованный пустой потерей времени, Пьемур навострил уши в сторону компании из пяти человек, сидящих справа. Они винили в жаре нити, в плохом урожае – жару, и еще все, что угодно, кроме собственной лени, в которой, по мнению Пьемура, и крылась истинная причина их неуспеха. Кучка женщин тоже бормотала что-то о погоде, о мужьях, о детях, о том, какие невозможные дети в других холдах. И все это вполне спокойно, умиротворенно, без малейшего признака раздражения. Вот трое мужчин, которые только что сели, так тесно сблизив головы, что из-за их плеч не вылетало ни единого звука, наконец разошлись. Но от зоркого глаза Пьемура не ускользнуло, что перед расставанием из одних рук в другие перешел маленький мешочек, и он сделал вывод, что они всего лишь ожесточенно торговались. Любители скакунов тоже ушли, и их место заняла новая пара. Но к разочарованию паренька оба они завернулись в длинные накидки и сразу же захрапели. Тут Пьемур почувствовал, что и у него глаза отчаянно слипаются. Допив для бодрости остаток сока, он подумал, неужели и в следующей палатке его ждет такая же скукотища? Разбудило его прохладное дуновение ветерка и оживленные голоса. Пьемур принялся испуганно озираться, решив, что проспал барабанное сообщение, но быстро вспомнил, где находится. Над ярмаркой уже сгущались сумерки, и, словно дожидавшийся захода солнца, прохладный вечерний ветерок принялся весело раздувать поднятые полотнища. Кроме Пьемура под навесом никого не было. Уловив аромат жарящегося мяса, паренек вскочил на ноги. Только еще не хватало опоздать к ужину. Он изрядно проголодался. Жара спала, и все вокруг заметно оживились. По дорогам, весело болтая, бродили бодрой поступью двигался нескончаемый поток людей. Пьемуру пришлось поработать локтями, чтобы выбраться из толпы. Драконы, разлегшиеся на утесе холда, устремили вниз сверкающие глаза, которые яркостью соперничали со светильниками, установленными на высоких шестах по всей ярмарочной площади. Пимур беспрепятственно проник в холл и, следуя за потоком нарядных гостей, легко обнаружил главный зал. Если верить гулявшим по цеху орфистов слухам, лорд Лауди не отличался особой щедростью, но на ярмарках каждый холл старался не ударить в грязь лицом. На обед к лорду-правителю приглашали самых влиятельных людей холда и их ближайших родственников, а также всадников, лордов, мастеров, приехавших на ярмарку. Орфисты по обычаю занимали стол рядом с главным. Пимур никогда не видел здешнего орфиста Бантура и надеялся, что Сибель с Минолли уже в зале. Так оно и оказалось. Оба весело болтали с Дисом, которого определили Бантуру в помощники в тот самый день, когда Минолли, поменяв стол, стала подмастерьем. И Страдом. Его тогда же отправили в морской холд, что в устье реки Айген. Бантур, уже седой, но с удивительно молодыми ярко-голубыми глазами, приветствовал Пьемура с необычайным радушием. Такое редко оказывалось простым школярам. От его гостеприимства мальчуган смутился, даже больше, чем если бы ему оказали холодный прием. Орфист потребовал, чтобы Пьемуру принесли горячего мяса и овощей, и навалил на тарелку такую гору, что у паренька глаза на лоб полезли. Пока он ел, остальные орфисты беседовали между собой, а когда, наконец, он проглотил последний кусочек, Бантур пригласил всех прогуляться, чтобы освободить место для новых гостей лорда Лауди. Он спросил Пьемура, на чем он собирается играть, когда подойдет его очередь, на гитаре или на барабане. Пьемур нерешительно оглянулся и, увидев незаметный кивок Сибела, с показным энтузиазмом вызвался исполнить партию гитары. «Странно, Пьемур, я была уверена, что ты выберешь барабан», с таким невинным видом заметила Минолли, что он чуть не принял ее реплику всерьез. С трудом подавив желание дать ей хорошего пинка, Пьемур лучезарно улыбнулся. «Ты же только сегодня слышала, какого мнения обо мне наши барабанщики», так скромно вымолвил он, что Минолли подавилась от смеха. Даже слезы из глаз брызнули. Когда орфисты зашагали в сторону ярмарочной площади, с Пьемуром поравнялся Сибел. «Ну что, услышал что-нибудь интересное? Кто способен разговаривать, когда стоит такая жарища?» С искренним отвращением проговорил Пьемур. Он подозревал, что Сибеллу известна лень, охватывающая здешних жителей в дневное время. «Ты заметишь, что к вечеру они меняются. Тебе придется подыгрывать только танцорам. Или я плохо разбираюсь в ярмарках, или...» Сибел нашел взглядом стройную фигуру Минолли, одетой в синий цвет орфистов. Все будут требовать, чтобы она пела, пока не охрипнет. Так всегда бывает. Пьемур незаметно покосился на Сибела. Знает ли сам подмастерье, что чувства, которые он питает к помощнице мастера-орфиста, написаны у него на лице? Первый танец был самым быстрым и самым длинным. Прохладный ночной воздух поощрял танцоров на такие головокружительные коленца, что Пьемур только диву давался. И куда только подевалась их дневная медлительность. Когда на помосте остались только Минолли, Бантур, Дис и Страт, Сибел взглядом указал Пьемуру на людей, которые, разбившись на кучки, стояли в сторонке и, посасывая из трубочек напитки, о чем-то негромко беседовали. Пьемур, прогулявшись мимо, решил, что шепчутся они из вежливости, чтобы не мешать певцам и их слушателям. Но ему от этого было не легче. Он уже собрался бросить свое занятие, но тут его слух привлекло слово «древнее». Он подобрался поближе к беседующим и в отблеске светильников разглядел, что двое из них – моряки, а остальные – кузнец, горняк и айгенский холдер. Не могу утверждать, что это были именно древние. Но с тех пор, как они перебрались на Южный, мы больше не страдаем от нежданных гостей. Вон Гнариш, хоть и древний, а уважает установленные Бенденом порядки, так что, скорее всего, это были они. Молодой Торик частенько отправляет свой двухмачтовик на север торговать, заговорил один из моряков, доверительно понизив голос. И Пьемуру пришлось до предела напрячь слух, чтобы разобрать слова. Он давно этим занимается. И мой правитель не видит в этом ничего дурного. Ведь Торик не всадник. А потом те, кто остались на Южном, не подчиняются Бендену. Вот мы и торгуем помаленьку. Он мужик прижимистый, но цену назначает справедливую. А платит деньгами? — удивился Холдер. — Нет, товарами. Камешками, кожами, фруктами и кое-чем еще. А как-то раз... Пимур затаил дыхание, стараясь разобрать заговорщический шепот моряка. Он отвалил нам 9 яиц огненной ящерицы. Ну да. В этом недоверчивом вопросе смешались зависть и неподдельный интерес. Моряк шикнул на собеседника, чтобы тот говорил потише. Хотя, конечно, тот никак не мог скрыть жгучей ревности. На Южном просто завались песчаных бережков, где они водятся. Но в любом случае... Захватывающую беседу прервал приход еще одного моряка, который был постарше и, вероятно, выше званием двух болтунов, потому что разговор перескочил на другую тему. Пимур, выждав немножко, незаметно удалился. Тут Минолли начала петь под аккомпанемент других арфистов. Все разговоры мгновенно стихли. И она, как показалось Пимуру, просто изумительно исполнила песенку о королеве Файров. Опытное ухо Пимура уловило, что голос ее стал богаче, а тембр глубже. Он не мог найти изъянов в музыкальной фразировке песни. И не мудрено, после 3 оборотов ученичества у сурового мастера Шамигара, как удивительно созвучен ее голос тем песням, которые она исполняет, не уставал восхищаться Пимур. И поет она гораздо выразительнее многих арфистов, которым природа дала более сильные голоса. Казалось бы, сколько раз уже слышал он песенку о королеве, и снова она захватила его целиком. Когда песня закончилась, паренек поймал себя на том, что аплодирует не менее бурно, чем все вокруг. Умение подобрать музыку к словам — этот талант Минолли не был единственным. Своими песнями она умела подобрать ключик к душам и сердцам слушателей. Пока восхищенная публика наперебой выкрикивала названия полюбившихся песен, Минолли подозвала Сибела, и они дуэтом исполнили песню восточного морского холда. Голоса их так прекрасно дополняли друг друга, что восторг и уважение, которое Пимур питал к своим друзьям-арфистам, в этот вечер достигли небывалых высот. Вот если бы у него получился тенор, он бы тоже со временем смог. Отыграв еще 3 танца, он понял, что Сибел не ошибся, а агентская публика решительно предпочитала слушать пенье Минолли. Еще Пимур заметил, что после каждого ее сольного выступления обязательно шла хотя бы одна хоровая песня и дуэт, в которых участвовали айгенские арфисты. Очень разумно с ее стороны, и у коллег не будет причин ошибаться, обижаться. Жаль, что такая предусмотрительность никак не применима к его собственной проблеме с учениками барабанщика. То ли потому, что он выступался днем, то ли потому, что сухой воздух действовал бодряще, но только Пьемур ощутил признаки усталости, только когда толпа вокруг танцевальной площадки начала редеть, и все больше людей стали устраиваться на ночлег в ярмарочных палатках. Он стал оглядываться в поисках Сибелла и Минолли. Так и не обнаружив друзей, он, наконец, наткнулся на сонно позевывающего Страда, который, посмеиваясь, посоветовал ему отыскать где-нибудь спокойное местечко и вздремнуть. Днем сама жара действовала усыпляюще, но теперь, после всего того, что он услышал на ярмарке, сон не шел. Нет никаких сомнений. Визит древних на сапфировый прииск – событие не единочное. Ясно и другое. Хотя Гнариш, предводитель Айген Вейра, родом из древних и пользовался уважением, здешние холдеры многое бы отдали, лишь бы подчиняться Бендену. Пимур проснулся от того, что кто-то ущипнул его за ухо. Он испуганно подскочил, но почти сразу же увидел рядом с собой крепыша и услышал его тихий успокаивающий свист. Рядом кто-то заливисто храпел, прижавшись к Пимуру теплой спиной. Паренек осторожно отодвинулся. Крепыш чирикнул и, слетев на землю, сделал несколько шагов, то и дело оглядываясь на Пимура. Он явно приглашал мальчика следовать за собой. И хотя в глазах его не было красноватого оттенка, свидетельствующего о голоде, они быстро вращались, что подразумевало настойчивый призыв. «Я принял твое сообщение даже без барабана», — шепнул Пимур, отползая от храпящего соседа. «Видно, он действительно изрядно устал, если заснул в такой компании». Крепыш уселся на его правое плечо и принялся толкать мальчика в щеку, вынуждая повернуть голову влево. Пимур послушно поднырнул под полог палатки и в неровном свете мерцающих светильников увидел вдали темную громаду дракона и рядом с ним силуэты людей. Фаер протяжно вскрикнул и полетел к ним. Зевая и поеживаясь от пронизывающего предрассветного ветерка, Пимур поспешил следом, мечтая о кружке горячего кла. Присутствие дракона означало, придется снова лететь через промежуток, а там будет еще холоднее. Вопреки его ожиданиям оказалось, что дракон вовсе не Леот, а коричневый, но почти такой же огромный, как великан из Форт-Вейра. Должно быть, это Кант. Так оно и оказалось. Подойдя ближе, паренек увидел на лице всадника шрамы от страшных ожогов, полученных во время знаменитого полета к Алой Звезде. «Поторапливайся, Пьемур», — сказал Сибел. «Фнор прибыл, чтобы захватить нас в Бенден-Вейр. У Рамоты приближается рождение». Пьемур завопил от восторга и вдруг поперхнулся. Всю его радость как ветром сдуло. Мало того, что он угодил на ярмарку, так еще и на рождение в Бенден попадет. Да если Клел с компанией пронюхает об этом, ему от них совсем жизни не будет. Но заметив, что все ждут от него приличествующей случаю реакции, спохватился и, посетовав на свой ломающийся голос, постарался изобразить на лице самую безоблачную улыбку. Однако стон, который вырвался у него, когда он взбирался по плечу Канта, относился вовсе не к чрезмерным физическим усилиям. Он молча перенес подразнивание Сибела на тему тягот школярской жизни и вопросами Нолли о том, почему он такой неразговорчивый, то ли проголодался, то ли не выспался. «Не печалься, Пьемур», — ободряюще улыбнулась девушка. «В Бендене для тебя наверняка отыщется кружечка другая Кла». Она взглянула ему в лицо. «Да ты и вправду спишь, что ли?» «Почти», — притворно зевая, ответил он, а потом добавил, чтобы сделать ей приятное. «Никак не могу поверить, что это наяву. Я, Пьемур, и вдруг отправляюсь в Бенден на рождение». «Может быть, стоит попросить Миноли, чтобы она ничего не рассказывала ни мастеру барабанщиков, ни Дерцану? Пусть скажет им, что его оставили в Айгене и забрали на обратном пути? Нет, ничего не выйдет. Она обязательно захочет узнать причину. А как, спрашивается, ей сказать, не рискуя прослыть болтуном, ябедой и нытиком? Должен же быть какой-то способ поставить Клела и Дерцана на место самому, не прибегая к посторонней помощи».